Глава 4. Когда я проснулась, Амбера рядом не оказалось. Сначала я заволновалась, но потом решила, что я-то в его спальне, в его кровати, в его замке. Но куда он денется? Перевернулась на другой бок, обняла его подушку, вдыхая такой знакомый и волнующий запах, и снова задремала. Солнышко щекотало нос и лезло под плотно сомкнутые ресницы. Пришлось смириться с действительностью и открыть глаза. Мне было тут уютно, стоило это признать. Гарнитур, который одолжила Алисия, так и валялся небрежно на тумбочке. Это показалось мне странным. Судя по солнцу, утро в разгаре. Зная Алисию, сложно представить, что она постеснялась, и поэтому еще не конючит у меня над кроватью с требованием отдать ее имущество. Разве что Амбер сдерживает сестричку под дверью. Но зачем это ему? Давно бы все отдал. Мои сомнения подтвердил и сам дракон, когда встревоженный появился на пороге спальни. «Алисии нигде нет», — напуганно сообщил он. «Это странно». «Думаешь, сбежала?» — уточнила я, тоже испытывая беспокойство. Алисия была пугающе непредсказуемой. Она могла учудить все, что угодно, а выходки рыжей всегда оборачивались проблемами и для нее, и для окружающих. Я действительно боялась, что однажды она ошибется, и ее феноменальная везучесть даст сбой. «Исключено», — Амбер покачал головой и присел рядом со мной на кровать. С улыбкой очертил контур моего лица и скользнул нежными пальцами по шее. В его глазах застыла дымка, которая, впрочем, быстро рассеялась, снова сменившись тревогой. Она так зависима от своей сокровищницы, что по собственной воле никогда и ни ради кого ее не бросит. А что говорит Лайтнер? Все же он очень хорошо ее знает. «Лайтнера нет», — поморщился Амбер. «Он уладил все вопросы с вашей экспедицией и сегодня с утра поездом отбыл вместе с ними, чтобы сопроводить до столицы. Сказал, что ему необходимо сменить обстановку и подумать. Он не видел ничего, кроме гор. Я могу его понять». «То есть дядя и остальные уехали?» — растерянно спросила я, даже про Алисию на миг забыла. «Должны были». Амбер, похоже, не заметил мою растерянность. «Во всяком случае, Брианы и Этиана уже нет. Вещи экспедиции мои люди с утра отвезли на вокзал. Жду, когда они вернутся и пояснят ситуацию». «А как же я? Неужели дядя не переживал?» «Сама знаешь, что ты для него не горячо любимая племянница, а не самый важный член экспедиции, который решил вернуться попозже. Я умею быть убедительным, мы все с ним обсудили. Он знает, что ты тут по своей воле, и проблем с покупкой обратного билета у тебя не будет. А остальное его не волнует». «Прекрасно», — фыркнула я. «А если бы все было иначе? Если бы я не хотела тут оставаться? Он даже не захотел убедиться, что у меня все хорошо». «Ну...» «В следующий раз, если соберешься с кем-то путешествовать, подбирай себе такую компанию, которая не будет на тебя наплевать», — посоветовал Амбер, посмотрев даже несколько сочувственно. «Учту на будущее», — обиженно протянула я, все еще не в силах поверить, что меня бросили, даже не попытавшись проверить, насколько правдивы слова Амбера. Впрочем, может быть, Этион и Бриана приезжали как раз за этим, может, дядя послал их посмотреть, хорошо ли мне тут, хотя я сама с трудом в это верила. Если бы дядя и послал кого-то, это были бы мисс Пинс и Нед. Им он доверял больше всего. Я вообще считала, что Брианна и Этиан возвращались в замок по своей инициативе. Только пока не могла понять, зачем. Есть идеи, куда могла деться Алисия? Может, гуляет, с подругами, уехала в город тратить деньги на наряды? «Нет», — Амбер покачал головой. «Ты же знакома с моей сестрой. Она весьма специфична. Кроме меня, она общалась только с Лайтнером, но тот никогда не увез бы ее без предупреждения. В город она могла уехать или с ним, или со мной. Но еще с тобой. У нее нет друзей и подруг, а на первом месте всегда сокровища. Даже захоти она уехать, сначала забрала бы у тебя украшения. Потом вернула в сокровищницу, обязательно на их место под магическую защиту. И только после этого отправилась бы по делам. Но даже после этого ей не с кем было развлекаться. Она жадная, капризная, одинокая девочка с несносным характером». «Ты точно уверен, что она не кинулась за Лайтнером?» «Нет, Алисия не знала о его отъезде. Если его нет пару дней, а это не повод для беспокойства». «Она знает, экспедиция еще не уехала, а значит, он занят там. Сестра не стала бы его искать, дождалась бы в замке». «У тебя есть идеи, как ее найти?» «Ни единой. Мы чувствуем друг друга, но сейчас пустота. Значит, она где-то далеко». «Думаю, я смогу помочь», — сказала я и подскочила с кровати. Натянула платье и, прихватив ожерелье, кинулась к столу. «Что хочешь сделать?» «Хочу посмотреть, где она, ведьма я или кто?» Подготовка заклинания не заняла много времени. Я никогда раньше этого не делала, но примерно представляла, как должен работать поиск. Облегчало задачу еще то, что Амбер и Алисия были связаны. Они чувствовали друг друга, и заклинание поиска упростило процесс. Мы разложили карту, и скоро на ней сияющей меткой обозначилось положение Алисии. «Не понимаю, что она там делает», — пробормотал Амбер. «Это старая шахта к юго-востоку от замка. Там ничего нет уже много лет. Я отправляюсь туда. Я с тобой». «Лесси, это может быть опасно. Алисия не могла пойти туда по своей воле. Что-то или кто-то заставил ее это сделать». «Амбер, я не хочу отпускать тебя одного. И я не беззащитная юная фея. Я ведьма, и моя магия не действует только на драконов. И если Алисия в беде, я могу оказаться полезна». Собрались быстро. Амбер захватил несколько человек поддержки, и мы отправились в горы. Ехали молча. Я видела, как нервничает рыжий лорд, и не отвлекала его разговорами. Найти вход в старую шахту оказалось не так просто. Пришлось разделиться. Амбер не хотел оставлять меня одну, но я понимала, что толку от меня будет немного, поэтому осталась с лошадьми на месте стоянки. Я присела на камень и приготовилась ждать, когда услышала непонятную возню. Потянулась к ближайшему кусту, чтобы взять немного энергии и сформировать заклинание, и увидела Неда. «Ты что тут делаешь?» — удивленно спросила я, заметив испуганного парня. «Лесси, тебе срочно нужно уходить», — велел он и попытался ухватить меня за руку. «Зачем? Никуда я не пойду. Ты вообще должен был уехать». «Но не уехал», — жестоко заявил он. «И не я один. И сейчас тебе угрожает опасность. Давай быстрее». Он осекся, а я услышала за спиной холодное и расчетливое. «Так и знала, что ты слабовольный идиот и не сможешь ничего сделать», — пожалел бедную девочку, которая, смею напомнить, без зазрения совести тебя кинула, чтобы забраться в постель к богатому мужику. «Подумал бы, кого жалеешь». Я резко обернулась на голос, но не успела ничего сделать. Прежде чем я кинула заклинание, подкравшаяся со спины Бриана огрела меня по голове чем-то тяжелым, и я рухнула на землю. Последнее, что услышала — удар и крик Неда, а также короткую фразу наемницы. «Ты же знаешь, убожище, что сказать Даргу, когда он найдет тебя тут?» Ответ я уже не разобрала, потому что потеряла сознание. Я пришла в себя от головной боли, но, к счастью, помнила все, что произошло, поэтому старалась себя не выдать. Открыла глаза и осмотрелась. Я находилась в какой-то пещере, лежала на жестком и холодном полу и была не одна. Рядом сидела Алисия, флегматично рассматривая яркий маникюр на коротких ногтях. Жива, слава богам. И даже вроде не пострадала и не напугана. Впрочем, Алисия была хитрой притворщицей. Разгадать рыжую невероятно сложно и совсем нереально по одному взгляду понять, что у нее в голове. У дальней стены из стороны в сторону расхаживала Бриана. Она была одна и явно взволнована. Создавалось впечатление, что наемница кого-то или чего-то ждет. Так вот, значит, зачем они с Этианом приехали в замок? А Нед? Он тоже им помогал? Им нужна была Алисия. Вопрос, для чего? Рассчитывают получить выкуп от Амбера? В целом годный план, который может сработать. А я, видимо, просто попалась под руку. Но как им удалось заполучить рыжую? Обманом? Она сама кого хочешь обманет. Силой? Тоже маловероятно. О ее способностях я знала не понаслышке. Разве что ей пообещали сокровища, но я знала Алисию. При всей своей детскости она была удивительно расчетливой и умной. Знала горы как свои 5 пальцев и точно могла сказать, где есть сокровища, а где их и быть не может. Короче, все это выглядело очень и очень странно. Алисия заметила, что я открыла глаза и ободряюще улыбнулась одним уголком губ, не привлекая внимания Брианы. Можно было и дальше притворяться, что я без сознания, но мне стало зверски неудобно. К тому же я не видела в этом смысла, поэтому, сморщившись от боли, медленно поднялась. «А, наша принцесса пришла в себя», — тут же отреагировала наемница. «Ну и как тебе у нас в гостях?» «Зачем?» — я сглотнула и поморщилась от боли, голова кружилась. «Зачем вы это делаете?» — спросила, вглядываясь в злые и расчетливые глаза Брианы. Алисия сидела рядом. На ее руках я заметила массивные металлические браслеты-кандалы, сдерживающие магию. На меня надели такие же. «Какая ты глупая, Лесси!» — снисходительно хмыкнула наемница. «Мы все же смогли найти дракона. Но ты же знаешь тайну этой семейки, правда? А мы хотим его сердце. Эта маленькая вредная стервочка оказалась на редкость наивной и беспрекословно пошла с нами, едва мы пообещали ей сокровище. «У драконов ведь одна страсть?» — с усмешкой спросила Бриана. «Только вот сокровища здесь появились лишь тогда, когда мы привели тебя сюда». Она обратилась к моей подруге. «Представь, Алисия, мы знаем, что ты дракон. И твой братец тоже. А значит, легенды не врут». «Глупости». Рыжая поджала губы и беззаботно улыбнулась, как улыбалась всегда, когда врала. Мне стало страшно. Прежде всего, за нее и за Ампера. «Нет, не глупости. И мы очень скоро в этом убедимся. Сначала мы хотели убить Алисию, забрать сердце и сбежать. К тому же она оказалась такой наивной и глупой, что сама пошла с нами. Но потом поняли, что вы будете ее искать и найдете. И то, что ты, глупая ведьма, обязательно сунешься тоже. Поэтому теперь у нас вы двое, и скоро придет Амбер. Как думаете, он отдаст свое сердце за то, чтобы вы жили?» «Ты не оставишь нас в живых», — устало отозвалась я, понимая, насколько сильно мы попали в этот раз. «Эх, Алисия, ну как же ты могла?» Все же наивного ребенка в ней оказалось больше, чем стервочки. «Конечно, убьем, но поверь, он будет надеяться до последнего. Поэтому у нас вместо одного сердца дракона будут два и труп ведьмы. А потом мы посетим сокровищницу. Она ведь в замке. Те самые настоящие сокровища драконов. Они существуют, и они совершенно точно не в горах. Дракон всегда держит свои сокровища при себе. Но...» Начала я, намереваясь сказать, что добыть сокровища дракона непросто, замок не пустит. Но Алисия ощутимо пнула меня, и я замолчала, только бросила на подругу обеспокоенный взгляд. Лицо рыжей было безмятежно. Даже намек на страх появлялся в ее глазах, только если она смотрела на Бриану. Что драконица задумала? Ответа на этот вопрос у меня не было. Глаза Брианы горели. Я никогда не видела наемницу такой воодушевленной. Она долго распиналась перед нами, рассказывая, как хорошо будет жить с сокровищами драконов. Даже меня охватила злость. Поэтому было очень странно видеть спокойствие Алисии. Казалось бы, ее хотят убить. Сокровища, которые она собирала так долго, планируют присвоить. А она сидит и молчит. Я же не могла поинтересоваться причиной ее странного поведения, потому что Бриана не оставляла нас ни на секунду. «А вот и они!» — радостно прозвучал голос Брианы, когда в пещере появились встревоженный Амбер и самодовольный Этиан, идущий у Дарга за спиной. Неда снова не было, и в голове закралась мысль, а жив ли он вообще? Увидев, что с нами пока все в порядке, Амбер расслабился, а вот на лице Алисии появилось недовольное выражение. «Эй!» — поинтересовалась она, поднимаясь. «А где Лайтнер?» «Лис», — Амбер шагнул вперед. «Прости, но сегодня утром он уехал вместе с экспедицией». «Куда?» — возмутилась рыжая со слезами в голосе. «Я его ждала, а не тебя. У тебя вон Лесси. Ее и спасай». «Тихо вы!» — рыкнул Этион, протягивая руку к оружию. Брат с сестрой не обратили внимания ни на него, ни на выкрикивающую угрозы Бриану. Они были заняты выяснением отношений и, казалось, вообще не замечали опасность. А ведь с появлением Амбера ситуация не сильно изменилась. Мы с Алисией до сих пор оставались пленницами. «Он сказал, что ему нужно немного сменить картинку и отдохнуть от гор», — пояснил Амбер тихо. «Как?» На глазах рыжей мелькнули слезы, и она раздраженно сорвала послушно расстегнувшиеся браслеты, словно и не было на них никакой защиты от магии. «Я тут просидела всю ночь, а он даже не пришел меня спасать? Получается, все это было зря?» «Сядь!» — скомандовала Бриана, угрожая Алисе зажатым в руке стилетом. У меня замерло сердце, а по спине пробежал холодок. Но рыжая лишь раздраженно отмахнулась от нее рукой. Один взмах, и наемница, пролетев через всю пещеру, врезалась в стену. Драконица даже не взглянула в ее сторону, лишь раздраженно бросила: «Ты меня раздражаешь!» Потом она кинулась рыдать Амберу на грудь, а я только переводила взгляд с них на Этиона, который пятился к выходу, видимо, осознав, что ситуация складывается не лучшим для него образом, и правильнее будет сбежать. «Там...» — указала я подбородком. Но Амбер лишь устало поморщился. «Пусть идет. На выходе уже ждет стража. За покушение на убийство и похищение моей сестры и гостьи им грозит реальный срок. А законы в наших тюрьмах жестокие». «Но мы же ничего не сделали!» — взвыла от стены Бриана. «Это не важно. Намерения понятны, а разбираться в том, насколько далеко вы готовы были зайти, никто не станет». «Они считали, будто мы драконы», — пожаловалась Алисия. «Представляешь?» Глупое заблуждение, которое будет стоить им свободы. Амбер отстранил Алисию и подошел ко мне. Брианна наконец встала, но далеко уйти не смогла. Как и Этиона, ее уже схватили стражники, которым надоело ждать у входа. «Вы оказались на редкость глупы», — сообщил Дарк наемникам. «Похищать мою сестру в моем же замке, прятать на моей же территории. Вы серьезно считали, что это сойдет вам с рук? Они рассчитывали, что заставят тебя отдать сердце за наши жизни», — наябедничала Алисия. «А потом убьют и нас. Думали, что я маленькая, глупая и слабая. Наивная, да?» «А ты не могла освободиться сама и не устраивать это показательное выступление?» — пробурчал Амбер. «Вон, Лесси пострадала». Алисия обиженно надула губы. «Не могла. Все спланировала. Меня должен был прийти спасать Лайтнер. А он уехал», — всхлипнула она. «А я ждала, даже не вырывалась. Сидеть всю ночь с кандалами на руках было очень неудобно. Но я терпела и ждала его». Амбер снял с меня браслеты и притянул к себе. Потом поманил сестру и тоже сжал ее в объятиях, притиснув нас друг к другу. «Лис, просто отпусти его, пожалуйста», — прошептал Амбер, уткнувшись сестре в макушку. «Так будет лучше для всех, правда. Мне вообще не стоило делать выбор за вас. Так всем только хуже». Алисия снова всхлипнула, но кивнула. «А что с Недом?» — вспомнила я. «Его доставят в больницу, а потом под конвоем отправят домой», — пояснил Амбер. «Он раскаялся и предупредил меня. Пытался спасти тебя, поэтому мы решили не отправлять его в застенки, но здесь ему не рады. Вход в горы парню закрыт. Если он еще раз появится в долине, то останется уже на всю жизнь. И жизнь эта не будет радужной. Камер у нас всегда больше, чем преступников. У нас мало нарушают закон, а за особо тяжелые проступки существует смертная казнь. Поэтому обстановка в долине спокойная. Местные жители предпочитают жить хорошо и без потрясений». Брианну и Этиана увели. Не отпуская ни на секунду, Амбер проводил нас в замок. Не сговариваясь, мы с Алисией оккупировали его спальню и расположились на широкой кровати. Рыжая грустила, поэтому Амбер отправился добывать вкусняшки и искать сестре подарок в своей сокровищнице, которую я, к слову, еще не видела. Алисия долго шептала ему что-то на ухо. Я сделала вывод, что список драгоценностей для обретения душевного равновесия у нее внушительный. «Знаешь, Алисия, ты неплохая, нежадная и совершенно точно не сумасшедшая», — сказала я. «Не верь, когда говорят обратное. Ты ведь понимаешь, что не такая, как Этион, Брианна и Нед. Ты любишь драгоценности. Иногда теряешь границы и совершаешь глупости. Из-за импульсивности можешь даже подвергнуть опасности тех, кого любишь. Но не станешь убивать ради того, чтобы заполучить в коллекцию очередную ценную вещь». «Я хотела убить Этиона и Брианну», — тихо призналась она. «И я бы убила, если бы они угрожали всерьез тебе или Амберу». «Это не то. Ты готова была убить не из-за драгоценностей, а ради родных и дорогих тебе людей». «Возможно, ты права», — кивнула она и положила голову мне на плечо. «Лесси, ты ведь останешься с нами? Если ты решишь уехать, мне будет очень и очень грустно. Лайтнер уже уехал, и я по нему скучаю. Ладно бы он просто отказался жениться на мне, но оставался рядом, а так его нет. Если не будет и тебя, станет совсем тоскливо. И Амберу тоже». «Не знаю», — честно ответила я. «Мы с твоим братом в самом начале пути. Кто знает, как сложится дальнейшая жизнь? Захочет ли он видеть меня рядом с собой? На каком основании? Все сложно». «Нет», — рыжая упрямо поджала губы. «Ничего сложного нет. Он тебя любит, ты его тоже. Это видно. Значит, вы поженитесь, если не будете страдать фигней. А страдать фигней я вам не позволю. Ты же знаешь, я всегда добиваюсь того, чего хочу». Амбер вернулся через полчаса вместе со слугой. Слуга нес поднос с едой, а сам Амбер тащил несколько ожерелий, серьги и кольцо в небольшой черной коробочке, сразу став гораздо веселее. Алисия тут же сгребла ожерелье и серьги, на кольцо взглянула с удивлением. «Серьезно? Ты принес мне помолвочное кольцо нашей матери? Амбер, ты совсем глупый?» «Ну, ты же просила», — растерялся Дарк. «И такой дурак, что не понимаешь, кому его нужно подарить?» Она нахмурила брови и выразительно покосилась на меня, а мне захотелось провалиться сквозь землю. Все же умеет сестричка Амбера поставить всех в неудобное положение. «Короче, вам нужно поговорить, а я пока пойду определю мою прелесть на достойное место», — сообщила она и, подскочив, сбежала из комнаты. А между нами повисло неловкое молчание. «Лес, я...» — нерешительно начал Амбер, но я остановила его, коснувшись губ подушечками пальцев. «Не надо, ты не обязан. Алисия очень хорошая, непосредственная и...» «Обязан что?» Он выразительно приподнял бровь, а я смутилась окончательно. «Ну, не обязан делать то, на что намекала Алисия. Я понимаю, что очень рано». «Лес, может быть, для тебя рано», — вздохнул Амбер. «Я знаю, ты не готова, но я все равно хочу это сказать. Даже если ты уедешь, даже если скажешь, что пока не разобралась в своих чувствах и не готова прожить всю жизнь в замке на краю света, я буду тебя ждать. Драконы никогда не отпускают свое сокровище, и если приходится расставаться, все равно ждут, когда оно вернется на свое место. А кольцо для тебя я выбрал особенное. И не то, которое принадлежало маме. Тебе не подойдет просто дорогое и красивое кольцо, потому что ты сама уникальна. Можешь не отвечать мне сейчас, но я буду ждать, потому что ты — мое единственное, самое ценное сокровище, и я люблю тебя больше всего в жизни». Он отложил кольцо с крупным бриллиантом на тумбочку, где его явно в скором времени обнаружит и определит на место Алисия, а мне протянул другое. В нем вместо бриллианта был рубин. «Я тебя тоже люблю», — всхлипнула я, поддавшись чувствам. «И мне не нужно думать. За эти два дня я очень четко поняла, что мое место здесь, рядом с тобой, с горами и с Алисией, которая обязательно попытается присвоить мое кольцо». «Не отдавай его, пожалуйста», — тихо попросил Амбер. «Что угодно, но не символ нашей любви». «Не переживай. Его точно не отдам. Хотя моя любовь к тебе живет в сердце. И мне совершенно не важно, какое кольцо у меня на пальце и есть ли оно вообще». Мне кажется, ирония наших отношений заключается в том, что дракон нашел себе в пару девушку, которая совершенно равнодушна к его сокровищам. «Я равнодушна не только к твоим сокровищам», — улыбнувшись, я чмокнула его в нос. «Я равнодушна ко всем сокровищам, и это залог нашей счастливой жизни. Главное, чтобы ты была неравнодушна ко мне», — сказал Амбер и поцеловал меня. А я подумала, что невозможно остаться равнодушной, когда замуж тебя позвал невероятно яркий и нахальный рыжий дракон.